Толстой воздвигает величественное здание, но разрушительному действию, прежде всего действию войны, противостоит не мир благодати, но бессознательный мир как роевое единство, а роевая жизнь не есть соборность. Любовь этого единства не скрепляет. Вне личная любовь Платона Каратаева ограничена лишь полем его внимания. Выпадают из этого поля люди, выпадают они из его любви. Любовь князя Андрея, в конце концов, перетекает в равнодушие к Богу и ближним. Любовь Пьера оказывается эгоцентричной и тщеславно слабой. Вот, конечно, мы можем сказать, что недостаточность любви во всех этих случаях, можно говорить об этом, лишь применяя к оценке этой любви самые высокие критерии. Но все-таки мы прикладываем эти критерии, эти высочайшие мерки, потому что нам дает основание на это сам текст эпопеи, где постоянно встречаются рассуждения о евангельской любви, о Божьей любви. То есть все время указывается на эти высшие критерии. И мы убеждаемся, что самая идеальная любовь, изображенная на страницах «Войны и мира», не достигает обозначенной высоты. Носители этой любви – это, мы можем сказать, не просто какие-то персонажи литературного произведения. Это в каком-то смысле сущности единого космологического целого, созданного Толстым в пространстве своей эпопеи. И в этом создании любовь обнаруживает свою недостаточность. То есть соборности нечем быть скрепленной, ее и нет от того. Мы можем сказать так, что понятие соборности вообще не может существовать вне догмата о Пресвятой Троице. Соборности вне Троицы просто быть не может. Именно в Троице соборность обретает свои свойства и основу своего бытия. В «Войне и мире» о Троице умалчивается. И, кроме того, в одном месте есть масонское рассуждение о Троице. Троица – это соль, сера и Меркурий. Но это уже хула на духа, несомненная. Разумеется, мы можем сказать, что историческая эпопея Толстого – это не богословский трактат. Однако, все-таки, если речь о Боге заходит постоянно, то, в конце концов, не обойти стороной этого вопроса. А этот Бог, о котором говорится, христианский ли это Бог Троицы? Мы знаем позднейшее отрицание троического догмата у Толстого в его богословских построениях, это известно. Но это уже крайняя точка. Начальная точка – это запись еще в дневнике 1852 года, где Толстой признается в том, что он не понимает Троицы. Вот если провести между двумя этими точками прямую, то где-то в середине на этой прямой и обозначится вот «Война и мир». И поэтому мы можем с уверенностью все-таки предположить, хоть прямо и не говорится в «Войне и мире» об этом, но Бог Толстого в этой эпопее не мыслится вот с точки зрения одного из основных христианских догматов. А если это так, то ни о какой соборности в «Войне и мире» речи быть не может. Ну, мы можем сказать так, что вот масонское понимание Троицы, о котором здесь вот только что я говорил, тоже как-то полагается в основу некого единства мира. Они тоже говорят о единстве. Но если задать вопрос, а вот такое единство масонское, истинно или нет? Ну, я думаю, что для православного человека и сам вопрос звучит бессмысленно. Непрочность мира, в котором пребывают персонажи эпопеи, раскрывается в сонном видении Николеньки Болконского. Вот в том сне, в котором завершаются все события эпопеи. Ведь очень важно всегда, к какому итогу все приходит и что в конце стоит вот этого громадного ряда событий. Завершается все сном Николеньки Болконского, в котором он ощущает непрочность и слабость любви. Да, вот символично это. Мир и любовь не могут истинно противостоять войне в этом мире, ненависти. В каком-то смысле неожиданный итог. Ну что ж, тут можно применить вот то понятие, которое обычно применяется несправедливо, на мой взгляд, к Достоевскому – полифония образной системы. Вот у Толстого эта полифония во всей полноте своей и проявилась. Толстой находится еще в результате поиска, и окончательного итога он не обрел. Может быть, одно из самых глубоких, да не одно из, а самое глубокое и наиболее близкое по своему миропониманию – к православию – это великий роман Толстого «Анна Каренина». «Чтобы произведение было хорошо, надо любить в нем главную основную мысль», – сказал однажды Толстой. И пояснил. «Так в «Анне Карениной» я люблю мысль семейную. В «Войне и мире» любил мысль народную вследствие войны 12-го года». Мысль народная, ну, об этом мы уже говорили в связи с «Войной и миром». Теперь мысль семейная. Вообще, семья – это одна из важнейших тем в русской литературе, вообще в русской литературе, но особенно вот в 60-е и 70-е годы 19 века, наверное, ни один писатель не обходит вниманием эту вот тему. Щедрин пишет семейную хронику, господа Головлёвы. Достоевский осмысляет судьбу случайного семейства, и не в одном произведении. О разрушении семьи хлопочет Чернышевский. И это отражается в романе «Что делать?». И вот теперь у Толстого тоже мысль семейная. Надо сказать, что для самого Толстого эта мысль вовсе не нова. Он ее касался еще в автобиографической трилогии. Потом в таких повестях, как «Утро помещика», повесть «Семейное счастье». «Семейное счастье» – вот само название за себя говорит. «В казаках» и «В войне и мире». А вот теперь эта мысль становится преобладающей. Опять говоря словами самого Толстого, главная, основная мысль – мысль семейная. И этой мыслью поверяется вся жизнь, личная, общественная, через нее осмысляется вообще бытие человека. Этой мыслью, мыслью семейной, определен весь образный строй романа «Анна Каренина». Романа, который Толстой писал в 70-е годы, с 74 по 77. Так же, как и «Война и мир», в очень короткий срок написаны. Этот шедевр – один из величайших шедевров мировой литературы. Мы можем сказать так, что человек православный всегда воспринимает идею семейной жизни через сопряженность этой идеи с таинством брака. Тут пояснять не нужно долго. Ну, а человек, который к христианству безразличен, он станет иначе оценивать семью, если он воспринимает ее как ценность. В соответствии с собственными, конечно, представлениями о жизненном благополучии, о счастье. Способствует ли семейное существование счастью или нет? Ведь человек у нас сейчас именно с этой точки зрения все оценивает. Ну и надо сказать, что одно из набирающих вот силу мнений относительно брака было обозначено Толстым на первых же страницах романа. Либеральная партия говорила, что брак есть отжившее учреждение, что необходимо перестроить его. Передовая мысль, она к этому давно склоняется, и постоянно тут уже ничего нового нет. А противовес этому мнению в самом романе обозначается стремление к семье как к основе подлинного бытия человека, вот к той основе, без которой жизнь вообще не имеет смысла и невозможна. Потому что семья для православного человека – это не просто ячейка общества. С этим можно согласиться, но как с некоторой неполнотою истины. Об этом говорят сплошь и рядом. Но для человека православного семья – это малая церковь, и с этой точки зрения осмысляется она. И вот Толстой соотносит отношение к браку с различными уровнями бытия. Мы уже говорили, это есть и в «Войне и мире». Там, так сказать, один уровень – уровень фальши, уровень погони за удовольствием, и другой – это уровень поиска истины. Вот о том и другом мы видим размышления одного из центральных персонажей романа графа Вронского. В его петербургском мире все люди разделялись на два совершенно противоположные сорта. Один – низший сорт. Пошлые, глупые, главное, смешные люди, которые веруют в то, что одному мужу надо жить с одной женой, с которой он обвенчан, что девушке надо быть невинной, женщине стыдливой, мужчине мужественным, воздержанным и твердым, что надо воспитывать детей, зарабатывать свой хлеб, платить долги, ну и разные тому подобные глупости. Это был сорт людей старомодных и смешных. Но был другой сорт людей, настоящих, к которому они все принадлежали, в котором надо быть, главное, элегантным, красивым, великодушным, смелым, веселым, отдаваться всякой страсти, не краснее и над всем остальным смеяться. Ну, нетрудно разглядеть, что вот первый тип поведения, связанный с чувством ответственности, с признанием некоторых важнейших истин, которым человек должен подчинять свои убеждения, свое поведение. А вот это путь близости к истине или обладания истиной. А второй тип соотносится с превознесением жизненных удовольствий как исключительной ценности существования. Ну, кстати, весьма злободневно в наше время. Сейчас жизненные удовольствия признаются часто одной из главных ценностей. Вронский именно о том рассуждает. И тогда вот именно так все это осмыслялось людьми, такими как Вронский, или вот такой наивный гедонист Стив Облонский. Он воспринимает даже цель образования в этом. Вот он говорит, в этом цель образования – из всего делать наслаждение. Из всего делать наслаждение. Ну и удовольствие, в конце концов, превращается в самоцель. И именно это разрушает семью. Анна Каренина в момент, когда она уже близка к самоубийству, – приходят к страшному выводу. Всем нам хочется сладкого, вкусного, нет конфет, то грязного мороженого. И вот это для нее и для многих и многих становится, ну, своего рода символом всего этого бытия. И сказать, что принцип удовольствия рассматривается этими людьми как критерий добра и зла вообще. Вот для того же Вронского, несомненно. Он не мог поверить тому, что то, что доставляло такое большое и хорошее удовольствие ему, а главное ей, могло быть дурно. Еще меньше он мог поверить тому, что он должен жениться. Так что, вот видите, удовольствие и неприятие брака пребывают, вот как видим, слишком близко. И поэтому либеральное направление, передавая мысль того времени, восстает против брака. Брак – вот это нечто, что нужно отвергнуть. А почему? А потому что мешает удовольствию. Вот это выражает Стив Облонский. Семейная жизнь доставляла мало удовольствия Степану Аркадьевичу и принуждала его лгать и притворяться. Ну, а в жизни-то что? А в жизни вот этот бездумный гедонизм становится причиной тягостных переживаний, страданий в его семье и вокруг него. И несет, кстати, многие беды ему самому в будущем. Он, правда, об этом не задумывается. Вот люди живут на этом самом уровне, на уровне житейского наслаждения. А с этим уровнем понятие семьи, оно несовместимо. Но это все, конечно, лежит на поверхности. А для уяснения скрытого смысла вот таких стремлений гедонистических полезно вспомнить еще тот закон, который вывел в свое время в XVIII веке маркиз де Сад. Абсолютизация принципа удовольствия порождает тягу к преступлению. Так что вот мы можем, отвлекаясь даже от самого романа «Анна Каренина», с точки зрения вот этой осмыслить и наше время. Наше общество, которое основано на этом принципе, оно как бы обречено на самовоспроизведение вот всех тех условий, которые порождают преступление. Преступность, она неразрывна вот с этим самым принципом. Но, к сожалению, мало об этом кто задумывается. –